5. Диалог с миром или двери между мирами. Двери между мирами и преобразование себя. Теперь мы четко представляем все взаимосвязи в окружающем нас мире. Мы понимаем, как распределяется и передается информация, и каким образом реальность реагирует на малейшее воздействие, в том числе и нематериальное. После этого возникает естественное желание использовать имеющуюся в нашем распоряжении информацию. Тем более, что любая информация и символ обладают энергией, а значит способны оказывать воздействие на реальность. Настала пора поговорить и об этом. Предлагаю вам представить картину окружающего мира в свете вышеописанного. Весь мир вокруг вас – это информация, доносимая через символы и касающаяся непосредственно нас. Каждый символ обладает собственной энергией. Чем более архаичен и универсален символ, тем большую энергию он несет. Все, что вы видите вокруг – это не просто материальные объекты, а информационно-энергетические структуры, которые вы можете использовать. Помните, я говорил, что самому своему существованию мы обязаны энергии символов, создающих нашу психику. Фактически, наш внутренний мир – это определенный набор символов. Но и внешний мир, как мы выяснили, также представляет собой набор символов различной энергоемкости. Получается, что мы можем работать с внешним миром так же, как работаем с нашей психикой, используя практически одни и те же методы и приемы. Мы уже обсуждали это, когда говорили об анализе событий окружающей реальности с точки зрения анализа сновидений. Все дело в том, что наша психика и внешний мир используют одни и те же символы и энергию и говорят на одном языке. И подсознание, и внешний мир могут легко понимать друг друга. Для нашей психики нет особенной разницы работать с внутренними символами или внешними. Подсознательно, в глубине души, мы всегда считаем, что внешний мир является отражением внутреннего, а значит, готовы к диалогу с внешним миром на самом глубинном уровне. Поскольку символы несут в себе энергию, мы, подключаясь к внешнему символу, изменяем свою внутреннюю энергию, а используя значительную внутреннюю энергию, изменяем символы, а значит, объекты и события окружающего мира. Все в мире взаимосвязано, потому что все говорит на одном языке и использует одни виды энергии. Объекты, выступающие в качестве символов, уже наполовину в своей информационно-энергетической сущности не принадлежат нашему материальному миру. Точно так же не принадлежат нашей психике символы, формирующие ее. И в том и в другом случае энергия символов существует сама по себе. Наша психика или окружающий мир лишь используют ее в той или иной степени. Сама информационная сущность вырывает в кавычках символы и их носители из контекста обыденной материальной реальности. Энергия, стоящая за такими объектами символами, принадлежит нематериальным мирам, и поэтому такой объект также частично принадлежит им. Церковь – только самый очевидный пример. Мы можем буквально на материальном уровне воспринимать ее как дверь в горний мир, потому что с детства знакомы с этим почти универсальным символом, а также из-за силы энергии, к которой он подключен. Но одной церковью дело не ограничивается. Каждый, кто спускался в настоящие, необжитые в кавычках, пещеры, подтвердит, что энергетика там совершенно отличается от обыденного мира. А многочисленные мистические свидетельства, о которых охотно расскажет любой спелеолог, это не просто порождение разыгравшейся фантазии. Каждый вид энергии и каждый символ уводят нас в другие миры, где события развиваются по законам символа. Именно поэтому в дальнейшем я так и буду называть их «двери между мирами». Осознать это не так просто. Трудно поверить, что вокруг нас находится множество дверей, ведущих в другие, зачастую совершенно фантастические миры. Тем не менее, это так. В первой книге я говорил о том, что потенциально возможные реальности существуют в нашем мире в непроявленном состоянии. При соответствующем намерении и энергии мы можем скользить между потенциально возможными реальностями к той, которая нам нужна, и переводить ее из потенциального в реальное состояние. Из состояния «может быть» реальность переходит в состояние «так есть». Вся разница в переходах между реальностями, имеющими большую вероятность существования, и почти невероятными – заключается в энергии, которую мы используем для перехода, и в нашей уверенности, позволяющей пройти весь путь до конца. В принципе, при наличии огромной энергии можно реализовать даже самую невероятную реальность. Многочисленные исторические примеры тому подтверждение. Возможно ли реализовать реальность, в которой простая деревенская девушка успешно возглавит армию и сделает то, что не смогли сделать многочисленные талантливые полководцы? Конечно, нет, скажете вы, но Жанна д'Арк с вами не согласится. Возможность использовать символ для перехода между реальностями имеет два объяснения. С одной стороны, символ изначально является дверью в мир, наполненный его энергией. Подключившись к нему, мы прикладываем к себе энергию символа, а сущность символа при этом задает направление ее приложения. Естественно, что такое использование энергии, так же как и генерация намерения, заставляет точку нашего «я» скользить в пространстве вероятностей между возможными реальностями. Подробнее перемещение в пространстве вероятностей под влиянием импульса мы обсуждали в первой книге. С другой стороны, использование символа заставляет мир «продуцировать» в кавычках события, которые будут идти в контексте символа. Очень упрощенно это можно проиллюстрировать, сказав, что, присоединившись к свадебному кортежу, вы вполне возможно встретите своего будущего спутника жизни. Разумеется, речь идет не просто о том, что придя на вечеринку, вы встретите девушку или парня. Для использования энергии и получения результата, который выйдет за рамки обычной тусовки, вы должны находиться в соответствующем состоянии, о нем в следующей главе, чтобы осознавать, с чем именно на энергетическом плане вы имеете дело. Развитие событий в контексте символа связано с тем, что выбирая определенный символ, вы в первую очередь используете его энергию и направляете ее и внутрь себя, и наружу. Эта энергия, воздействуя на мир, деформирует его. Внешне эта деформация будет восприниматься как наступление соответствующих событий, связанных между собой содержанием символа. Если вы принимаете участие в одном из этих событий или вступаете в контакт с символом, вы встаете на путь символа. Фактически, это то же самое внешнее проявление чуда, о котором я говорил в первой книге. Но если там речь шла о генерации намерения и воздействии на мир нашей внутренней энергии, то сейчас мы обсуждаем воздействие на мир, но уже с использованием внешней энергии символа. Отличие состоит в том, что наше намерение в рассматриваемом случае заключается в выборе символа и в уверенности, что мы можем пройти по выбранному пути. Но сам путь может быть нам не подконтролен, поскольку генерируется миром как ответ на внешнее вмешательство, не зависящее от нас. Наше намерение изменяет мир под нас. Внешний символ – это посторонняя энергия, которую мы хотим использовать. Другими словами, если при сознательной генерации намерения для изменения мира мы идем по своему пути, отслеживая знаки мира, то при использовании символа мы идем по пути символа, и все, что мы встретим на нем, принадлежит символу. Поднимаясь в гору, вы вряд ли встретите на своем пути шахтера. Опускаясь под землю, бесполезно искать бабочек. Если вы сознательно исключаете из своей жизни контакты с символами радости, не ждите, что она будет улыбаться вам. Впрочем, пример с символами радости не совсем уместен, так как в этом случае вы делаете свой собственный выбор, сознательно лишая себя определенной энергии. Более точным будет пример, когда вечно мрачный человек находит в себе силы увидеть символ радости, пойти за ним и удержаться на этом пути, не впав обратно в уныние. Как вы понимаете, такая прогулка может изменить его жизнь навсегда. Таким символом может быть что угодно. радостно улыбающаяся девушка или праздничное шествие, увиденный внезапно восход солнца над горами или фейерверк в праздничную ночь. Если человек может осознать символ и, не рефлексируя, двинуться по его пути, он неизбежно выйдет за рамки обыденной реальности. Наша задача состоит в том, чтобы удержаться на тропе символа за счет своей энергии и уверенности в себе. Это не так просто, как может показаться, учитывая лавинообразный характер нарастающих событий. Но если мы пройдем по этому пути до конца, то энергия символа станет нашей энергией. Мы изменимся сами и изменим реальность вокруг себя. Иначе просто не может быть, учитывая сам характер происходящего и то, какие силы вовлечены в процесс. Если мы вступаем в физический контакт с чем-то и участвуем в реальных событиях, мир не может остаться прежним. При этом степень изменения реальности зависит только от энергии символа и от нашей собственной энергии, позволяющей нам не свернуть с пути. Все вместе взятое позволяет утверждать, что подключение к новому источнику энергии автоматически изменяет мир в соответствии с типом воспринимаемой энергии. Каждый из нас так или иначе сталкивался с этим, когда прикасался к чему-то по-настоящему воодушевляющему или ужасному. После такого прикосновения мир вокруг нас уже не может оставаться прежним. И дело не только и не столько в нашем внутреннем восприятии. Я уже приводил в первой книге в качестве примера апостола Павла, который, будучи ревностным гонителем христиан, столкнулся с проявлением божественной энергии по дороге в Дамаск. Подключение к новому источнику энергии создало тот мир, в котором мы с вами находимся. Я нисколько не преувеличиваю. Уверяю вас, если бы не эта встреча, мир был бы другим, и неизвестно, нашлось бы в нем место христианству. Обсуждение этого вопроса выходит за рамки данной книги, но это так. Разумеется, мир не стал сегодняшним в ту же секунду, когда Павел упал на колени, ослепленный светом. Но энергия, выплеснувшаяся в мир в этой точке бифуркации, была столь велика, а ее носитель обладал таким сильным намерением, что эта секунда фактически изменила наш мир. Что касается психотерапевтической ценности этого метода, то можно сказать, что поскольку энергия символа может восприниматься только через психику, подключение к ее источнику неизбежно меняет личность. Нельзя взяться за оголенные провода и остаться прежним. Подключившись к символу и войдя через него в другую реальность, вы измените себя, заполнив свой энергетический канал ранее несвойственной ему энергией. Именно поэтому работу с символами мира можно рассматривать как самый действенный метод изменения собственной личности. Поскольку мы с вами сейчас говорим о работе с символами, доносимыми до нас реальным миром, речь пойдет не просто о медитации. Мы говорим о другом, намного более эффективном способе подключения. Сразу хочу предупредить, что он может быть опасен. Применяя его, вы должны отдавать себе полный отчет, что вступаете на тропу, уводящую вас от привычного мира и от самих себя. Причем уводящую не только на духовном, но и в первую очередь на материальном уровне. Все зависит от символа, с которым вы вступаете в контакт, и цели, ради которой вы это делаете.